Глава восьмая. Вновь гаснет небо. Я оторвался от бумаг. Глаза жгло, словно засыпанные песком. Во всем теле была вялость, как будто кто-то хорошенько отмолотил меня валиком от дивана. Кости целы, а шевельнуться трудно. Когда я отдернул шторы, за окном начинало светать. Очень медленно, тускло и неуютно. Значит, я работал целую ночь. Не случайно так адски, убийственно болела голова. Так болела, что теперь я вряд ли смог бы вспомнить таблицу умножения на 5. Я ненавижу лекарства. Принимал их, не считая тех случаев, когда серьезно болел, всего раз 5 за жизнь. Это тоже один из моих дурацких комплексов. Но тут я не выдержал. Проглотил таблетку папаверина, полежал 15 минут, и когда боль притупилась, выбросил 2 пепельницы окурков, распахнул все окна, умылся холодной водой, взрезал пачку сигарет, закурил и стал думать, что же делать с тайной, которая мне досталась. В этот момент послышался стук в стенку. Их величество Хилинской, наверное, желали испить со мной чайку. Тоже товарищ с комплексами. Или, может, только заявились? Вот и хорошо, будет с кем посоветоваться. Не с кем мне теперь, Марьян, советоваться. Совсем не с кем, братья. Дав собакам поесть, я пошел к соседу. Для раннего утра его квартира была уже идеально убрана. Не ложились еще? А зачем бы это я должен был ложиться? Работа какая-то была. Как всегда. Ну что, старик, пропустим по чарочке, да в шахматишки. Коньяк? В такую рань? А ты что, хочешь, чтобы я в 2 часа ночи начинал и, скажем, с денатурата и пива? Однако в 9 часов как-то оно... Вон даже американцы считают, что раньше 5 неудобно. Один там даже бизнес сделал. Выпустил для бизнесменов партию часов, где все цифры 5, потому что раньше 5 неудобно. 5 утра? — спросил Хилинской. Но знаешь, человече, ты вообще-то имеешь представление, где ты и когда ты? 16 апреля. Пан Хилинский предлагает мне коньяк в 9 часов утра. И сожалеет, что не предложил мне этой работы, разбудив в 5 утра. Сколько времени потеряли, сейчас были бы уже готовенькие. 9 часов вечера, 16 апреля. За окном действительно не светало, а темнело. Черт! Неужели это я сутки? То-то голова трещала. Шахматишки отменяются. Ну, что случилось? «Расскажи, если есть охота, как это ты дня не заметил?» Я рассказал. Он сидел, грел рюмку ладонью и напряженно думал. «Ну и фантазер». «Почему фантазер?» «Да как-то оно... детективно уж слишком. И спорно. Хотя и интересно. Тут тебе это несчастное происшествие, тут тебе будто из волшебной шкатулки шифр, тут тебе, как по заказу, голова, которая за сутки такую работу проделала, не по специальности работаешь. Увлекся. А молодчина, черт побери. Да шифровальщиком бы тебя в штаб, а то иногда месяцами бьются. Что сейчас думаешь делать? Что? Буду искать это место. Где ты отыщешь его? Разве что всю страну перекопать? Как где? Поеду в Ольшаны. Книга найдена там. Книга принадлежала Ольшанским, о чем можно судить по инициалам и по совпадению исторических событий и шифровки. Но занимайся, занимайся. Я был немного обижен этим безразличием. А тебя разве это не заинтересовало? Да что тебе сказать, хлопец, не в нашей это компетенции, ни моей, ни Щуки. То есть как это? А если действительно... Пташинский не захлебнулся, а убит, потому что кто-то боялся, что он стоит на пороге какого-то открытия. А ты уверен, что он убит? Да. Однако же и экспертиза, и следствие, и все против этого. Я уверен, вопреки экспертизе, следствию, черту, вопреки всему. Что-то обо всем этом жуткое я предчувствую интуитивно. Предчувствовать — твое личное дело. Ты лицо частное и можешь позволить себе такую роскошь. А вот когда начинает интуитивно предчувствовать правосудие, юстиция, само государство, тогда начинается... Бывали уже такие случаи: охота на ведьм, маккартизм, папаша Дювалье, да мало ли кто еще. А потом всем приходится долго, десятилетиями, платить за это, рассчитываться. Даже невиновным слишком это дорого обходится. Слушай, хлопче, не обижайся на меня, но это так. Ты потрясен смертью друга. Ты не веришь, что он мог вот так сам уйти от тебя. Ты ищешь возможности, чтобы отомстить, чтобы стало немного легче. Но тут ничего не говорит в пользу мести, даже звонки, объяснение которым имеется. Да, кто-то искал в квартире, кто-то усыпил собак, но это могли быть обычные барыги. Они выследили отъезд твоего друга и воспользовались этим. Они искали книгу, возможно, но даже если это и так... Даже если они смутно знали про открытую вами с Марьяном тайну, даже если они и вы столкнулись на одном пути к ней, это не имеет отношения к смерти Пташинского. Это случай, совпадение. Поверь мне, экспертиза была предельно тщательной, скрупулезной, об этом позаботились, поверь мне. У него было очень больное сердце. Он мог прожить еще годы, а мог и умереть каждый день. И потому Щука, наверное, будет дальше вести расследование по делу взлома. Но никому из них нет дела до того, что сегодня открыл ты. Закурил. Как тебе объяснить? Ну вот, имеются сведения, что вкладно где-то спрятан архив Айзанштаба. Знаешь, что это такое? Знаю. Ведомство Розенберга. Грабеж ценностей. Правильно. Закопал некто Франц Керн с другими. Вот это дело людей, которых я когда-то хорошо знал. А события почти 400-летней давности — это не наше дело. Ты бы еще попросил расследовать убийство Наполеона. И попросил бы. Делали же анализ его волос на присутствие мышьяка. В современной следственной лаборатории делали. Выяснили, был отравлен. Ну, такую услугу я и тебе могу оказать. Что тебе нужно? Сделать анализ чернил, посмотреть книгу в инфракрасных лучах, ну и прочее, полное обследование. Почему не сделать? По-дружески. Почему не помочь? Да и вообще интересно. А остальное? Ты открыл, ты и делай. Помнишь, как ты дело Достоевской, Карлович, восстанавливал и распутывал? Только для интереса мне рассказывал. И тут то же самое. Ну, логично, если хочешь... Будем обдумывать вместе. Гимнастика для мозгов. Ну, разве юридический совет Щука может дать? Да и то ты юриспруденцию того времени лучше знаешь. Право очень сильно меняется. Сам и распутывай. Подмоги не ищи. Дай бог Щуке со своими документами и находками справиться. Подлил мне коньяка. Интересная для тебя штука. Просто остров сокровищ. А как насчет тех точек? Ну, 9С, 20В. Неужели и вычислительная машина тут ничего сделать не могла бы? А что она сделает? Простейший пример. Вова – дурень. 1Н, 1Д и так далее. Перебрала все варианты и выдала, да почему-то по-русски, на дурь Вова. Я не могу все варианты перебрать, выбрать единственно верный. Но и у нее такая же логика. «Мало утешает», — сказал Хилинский. «Она выдаст все варианты, которые имеют хотя бы какой-то смысл, сотни тысяч, но выбор сделать не сумеет. У нее формальная логика, поэтому человек заранее и отказывается от таких задач. Ясно. Значит, сознательное признание умственного банкротства, невозможности узнать. Вздор». Отказ заранее – не свидетельство бессилия человеческой логики. Человек может сделать правильное заключение на основании далеко не полной информации. и может заранее предвидеть, что никакая информация не даст возможности сделать вывод. И этот отказ заранее от неразрешимой задачи не свидетельство бессилия, а наоборот, свидетельство всемогущей силы человеческой логики. Что ж, бейте на всемогущество. Признаться, немного завидую вам. Ну вот, сейчас пойду отсыпаться. Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад, — мрачно сказал он. За окном была надоедливая апрельская слякоть. Я открыл дверь и сразу почувствовал, что в моей квартире кто-то есть. Снял туфли и прошел в кабинет. Так и есть. Сладковатый сигаретный дым. На диване, подобрав под себя красивые ноги, сидела и грела руками ступни женщина. «Зоя?» «Да, ты не ожидал. Давно?» «Видишь, только зашла. Ноги окоченели». Я принес халат и набросил ей на ноги. «Спасибо. Я столько ходила по этой слякоти, столько ходила!» Странный был у нее вид. Как будто накапала в глаза белладонны. Зрачки огромные, застывшие, губы белые, словно она поджала их. Я поначалу испугался было. «Что с тобой?» «Ничего. Ты хочешь спросить, зачем я здесь? Видишь, приползла, знаешь, как не очень умная собака. Умные идут за последним в лес. Я только зашла, чтобы отдать тебе ключ. Вот он, на столике». «А я и забыл о нем». «Есть хочешь? Выпить? Ничего не надо». «Послушай, ведь я тебе говорил уже, и еще скажу. Бросим это. Оставайся, и все. Только откровенно, слышишь? Откровенно все скажем ему».